Глава 34. «Как вы знаете, вчера ночью прошла операция в Будапеште», — произнес Никифор. «Из новостей не вылезайте, бонды доморощенные», — прочитал я по губам Василевского, начальника генштаба. Его первый зам беззвучно усмехнулся. Дисплей за спиной полковника показал конспиративную квартиру на спутниковом снимке сразу в нескольких итерациях. До моего прихода, в момент атаки и сгоревшие руины после эвакуации, оцепленной полицией. Перед нашим агентом ставилось две цели — допросить агентов противника и при вмешательстве альфа-цели, задействованной в атаках на наши секретные объекты, произвести задержание. Первая цель была достигнута. По рядам пробежали шепотки. «Каким образом удалось расколоть их так быстро?» — негромко спросил руководитель ГРУ Захарченко. «Экспериментальная фармакология», — равнодушным голосом ответил Никифор. «Ого, а внутриведомственная секретность процветает. Выходит, про меня и мои возможности стараются не распространяться, чтобы не увели такой желанный актив из-под носа?» «Но-но», — покачал головой Церковский, зам Захарченко. Явно не поверил. «Что касается второй задачи, альфа-цель действительно вмешалась. Устранила местного директора оперцентра до того, как допрос окончили. Далее произошло боестолкновение. Агент отбил атаку, поверг цель в бегство, уничтожил объект и начал преследование». «Словечки-то какие! Поверг! Будто я татаро-монгольское иго развернул. Как же складно стелет Фадеев! Из короткой утренней беседы полноценный отчет составил». «Тот живчик не прикончил вашего бойца?» — удивленно протянул Гончаров, первый замдиректора СВР. «А почему это тебя так удивляет, Лев?» — вмешался директор ФСБ Прокофьев. «Есть у нас квалифицированные кадры». «Ну что вы, Константин Романович?» — сощурил бесцветные глаза Гончаров. «Кто-то же должен был остановить поганца». «Никифор, прости, что перебиваю», — откашлялся директор СВР Акопян. «Чем именно сожгли здание? Напалм, белый фосфор, термит? Больно следы нехарактерные на фото. Огонь не распространился на соседней постройке, хотя его явно не тушили». «Агент говорит, что использовал заготовку янки против них же. Видимо, приберегли ее как последнее средство для защиты информации и сокрытия следов. А уж что они там намешали?» Он пожал плечами. «Неаккуратно сработал агент, неаккуратно», — пожурил командир ССО Арнаутов. «Нахрена он на трамвае укатить пытался?» «Степан Павлович, позвольте я закончу доклад», — отозвался Никифор. «Альфа-цель в ходе побега воспользовалась трамваем, поэтому агент и последовал за ним. В ходе этого и предыдущего столкновения удалось выяснить наличие у противника продвинутого камуфляжа. Это объясняет наши проблемы с его идентификацией». «Поделитесь информацией с нашими умниками», — обратился Захарченко к Прокофьеву. «Надо установить, что это за технология такая, чтобы и камеры, и датчики позволяло обходить». Директор ФСБ после секундной заминки кивнул. Никифор убедился, что его слушают, и продолжил. «В итоге альфа-цели удалось скрыться, поставив под угрозу жизни гражданских, находящихся в трамвае». «То есть ваш агент позволил противнику сбежать из-за мирника? Что за салагу отправили на такое ответственное задание?» Впервые заговорил молчавший доселе командир Национального центра управления обороной. «У нас тут биологическое оружие украли, а он дает ублюдку уйти», — припечатал Филимонов. «Борис», — осуждающе глянул на него начальник главного оперативного управления генштаба Свиридов. «Леонидыч», — поднял бровь начальник генштаба, — «держи себя в руках». «Массовые жертвы среди гражданских нам не нужны», — вместо Никифора ответил Шевченко. «Особенно перед саммитом. И так обстановка напряженная. Зато агент выяснил фрагмент важной информации. Никифор». Он кивнул полковнику. Как сказал Станислав Владиславович, мы узнали кое-что критически важное. Прозвище нашего двойного агента. В зале повисла тишина. «Так-так...» Оттягивая ворот рубахи, пробурчал Филимонов. «Его зовут Янус», — невозмутимо продолжил полковник. «Возможно, ваше ведомство что-нибудь слышали о нем? Что скажете, Степан Павлович?» Арнаутов скинул глаза к потолку, задумавшись. «Нет, не могу сказать, что сталкивался с подобным позывным». «Истина». «А вы, Тимофей Сергеевич?» Руководитель ГРУ отмахнулся. «Нет». «Истина». Никифор перевел взгляд на его зама, и тот пожал плечами. «Не доводилось». «Истина». «Борис Леонидович, что-нибудь удалось вспомнить?» Командир НСО, ответственный за координацию полетов авиации, вспотел еще сильнее и откашлялся. «Нет, Никифор, ничего не приходит на ум». «Истина. Черт». «Возможно, вы сможете нам помочь, Вардан Ашотович?» Директор СВР раздраженно откинулся на спинку кресла. «У нас тут что, детский утренник, а, Константин?» Акопян метнул взгляд в директора ФСБ. «Не заводись, вы больше нас информацией гребете. Вопрос резонный, ответь Никифору». «Янус, Янус, двуликий, а...» Оборвал фразу и закатил глаза армянин. «Фильмов про шпионов вы, господа, пересмотрели. Ничего не могу сказать». «Да твою-то мать! Истина!» Каждый следующий вопрос привлекал все больше внимания. Высшие офицеры не привыкли к подобному допросу. «Понятия не имею!» Не дожидаясь обращения, ответил Свиридов. «Истина!» «Спасибо, Максим Алексеевич, но мы перескочили», — улыбнулся Никифор. «А вы, Лев Павлович, что скажете?» Он посмотрел на зама директора СВР. «Ничего про Януса не слышали?» Я пригляделся. Гончаров был полностью безмятежен. «Константин, осади коней», — рыкнула Копян. «Я ответил за наше ведомство. Если я не знаю, Лев тем более». Прокофьев без лишних эмоций поправил очки на носу. «Вардан, вопрос на контроле главнокомандующего, сам понимаешь. Давай формально его закроем и перейдем к дальнейшим планам. Лев, ответь, будь добр Фадееву». Первый заместитель директора СВР поймал взгляд полковника и дружелюбно улыбнулся. «Прости, Никифор, ничем не могу быть полезен». «Ложь». Я невольно дернулся всем телом, и стол передо мной издал неприятный звук. Десяток голов повернулось в мою сторону. Полковник вперился в меня взглядом и прикрыл глаза, когда увидел, как я усиленно расчесываю переносицу. Странный сигнал, но уж какой обговорили. «На ком мы остановились?» — нейтральным голосом спросил Фадеев. Через минуту начальник генштаба и его зам ответили, оказавшись не при делах. Разговор свернул на тему дальнейших планов, переливая из пустое в порожнее догадки и домыслы. Много слов о важности сотрудничества, передаче критической информации и тому подобном. Я же не спускал глаз с Гончарова, который сложил руки перед лицом и внимательно слушал беседу. Хотя глаза его оставались пустыми, он находился где-то далеко от этого заседания. Возможно, что-то заподозрил, что не мудрено. Сработали мы не самым элегантным образом. Когда заседание закончилось, высшие офицеры покинули зал, а Никифор, распрощавшись с последним, подошел ко мне. «Ты уверен?» «Железно». «Что ж, его возьмут под слежку. Фигура не рядовая, сам понимаешь. Для ареста нужно получить согласование от самого». Полковник вскинул глаза к потолку. «Да и Акопян будет мешать, если прознает. Такой удар по его репутации. Ты уверен, что сам директор не замешан?» «Во всяком случае, о том, кто такой Янус, он не знает». «Думаешь, это Гончаров?» «Скорее всего». «Отчет по образцам, что ты передал, прогнали. Ты уверен, что эта жидкость лилась из нашего общего друга? Возможно, из его брони?» Я призадумался. Я ему пальцы отсек, так что да, уверен. А что? Фадеев поджал губы. Это не кровь, а охлаждающая жидкость. И что это значит для нас? Не знаю. Наши умники настаивают, что ты повредил его броню, которая работает с участием хладагента. Такая вот теория. Да, кстати, изучаем мы архив и жесткие диски, что ты передал. Там настоящие залежи сокровищ. Давно такого улова не было. Шевченко уже почти готов тебя к ордену представить, — улыбнулся собеседник. — Обойдусь. Лучше скажи... — Черт! Выматерившись, я рванул с места, ускоряясь с каждым шагом. Сзади раздался встревоженный окрик полковника. Паркет треснул под моей подошвой. По бокам мелькнули удивленные лица каких-то сотрудников. Коридор слился в сплошное пятно. Поворот направо. Тупик. Дверь мужского туалета, возле которой застыл боец, не то телохранитель, не то слежка. Петли с хрустом смялись, створка разлетелась на фрагменты, а через миг за ней последовала и дверь туалетной кабинки. Мои пальцы смяли запястье Гончарова, заставив его заорать от боли. Кнопочный телефон выскользнул из руки предателя и медленно полетел на кафельную плитку, чтобы упасть в подставленную мной ладонь. «Это ты!» В водянистых глазах ублюдка плескалась боль пополам со страхом. «Тебя в клетку посадят, выродок!» Наконец разродился он. «И до конца твоих дней буду опыты ставить!» В туалетную кабинку заскочил тот самый замешкавшийся агент, наставил на меня пистолет и вылетел прочь от сдержанного пинка. Только идиотов мне тут не хватало. Сжав Гончарова за горло, я поднял его над полом, заставив сухощавое тело беспомощно дрыгать ногами и активировал прикосновение искупления. Лев считал политику заведомо грязным делом, а любая война — это лишь продолжение политики. Особенно если эта война ведется вдали от чужих глаз и чужими руками. Сколько раз интересы государства менялись на противоположные. Сколько раз бывшие враги становились союзниками и наоборот. Сегодня ты ловишь террористов, а завтра садишься с ними за стол переговоров. Сегодня ты подписываешь договор о сотрудничестве, а завтра саботируешь военные разработки бывших друзей, чтобы их боевой потенциал не слишком быстро рос. Поэтому он давным-давно оставил в прошлом юношеский максимализм, наивность и иллюзии, что где-то посреди этого хаоса есть правая сторона. Правых нет, есть лишь выжившие и те, кто могут заработать на этом конфликте. Да, деньги не купят счастья, но они купят виллу на берегу моря, спокойную пенсию, обучение детей в лучших зарубежных вузах и возможность навсегда прекратить иметь дела с худшими представителями человеческой породы. А это не так уж далеко от счастья. Лев не считал себя предателем по одной простой причине. Чтобы кого-то предать, надо изначально быть к нему лояльным. Подобных ошибок он не совершал. Преданность — это свойство послушной марионетки. Кукловоды же преданы только себе. Когда подоспел запыхавшийся Никифор, Гончаров уже стучал лбом об ободок унитаза и подвывал что-то нечленораздельное. Я же смотрел на него с брезгливостью и мысленно проговаривал имена тех, кто пополнил мой личный список. «Матвей, да какого же хера?» — ахнул полковник. Увидел, что он кому-то печатает сообщение. «И что?» Закрывшись в кабинке и судорожно оглядываясь по сторонам, «хочешь взглянуть на текст?» Я протянул ему мобильник. Там до сих пор горело частично набитое, но не отправленное сообщение. «Меня раскрыли. Прошу обесп...» «Так, твою мать! И что ты с ним сделал?» Фадеев неодобрительно посмотрел на льва. «Открыл заваренную дверь к совести. Видишь, как ему не хватало ее. Теперь попробуй докажи начальству, что с твоей стороны не было внушения. Когда эта гнида заговорит, он покажет вам все свои нычки. Уверен, вопросы отпадут». «Ну, хорошо. Что-нибудь удалось узнать?» «Янус — это он. Был завербован еще 4 года назад. Информацию по Болшево-1, а также по моему вояжу в Будапешт, слил этот ушлепок». Легонько пнул Гончарова, заставив его выдать новую порцию соплей. «Состоит в сговоре с рядом высокопоставленных лиц. Позже дам список. Пытался найти информацию обо мне и моей сестре. Ее охрану надо усилить». «Сделаем. Что еще?» «Нашего невидимого знакомого зовут Фантомом». «Любят янки пафос», — закатил глаза Никифор. «Что про него известно?» «Ужасающе мало. Гончаров услышал про него около 7 месяцев назад. Передал запрашиваемую информацию по секретным объектам, распорядок патрулей и так далее. А теперь самые дерьмовые новости. Вчера ночью он получил очередной запрос от Фантома. Готовится что-то большое».